Книга третья. Первая. Гораздо удачнее и с большей преданностью своему вождю разрабатывали планы войны полководцы Флавианской партии. Они собрались в Петовионе в зимних лагерях 13-го легиона, и между ними возник спор о том, укрепляться ли в Панонских Альпах и ждать, пока с востока придут основные силы, или избрать более решительный образ действий, двигаться прямо на врага и завязать бой за Италию. Страница 96-я. Командиры, предпочитавшие медлить и ждать резервов, много говорили о славе и мощи германских легионов, об отборных частях британской армии, только что присоединившихся к Вителлию. Примечание первое. Книга третья. Август-декабрь 69 года. 8000 солдат, набранных из трех стоявших в Британии легионов. Смотри примечание 117 книги второй. Конец примечания. Наши легионы, утверждали они, недавно лишь потерпели поражение и уступают противнику не только по числу. Какие бы грозные речи солдаты ни произносили, боевой дух у них далеко не тот, что у виталианцев. Если же мы займем Альпы и там остановимся, к нам присоединятся Муциан и его восточные армии, а Веспасиану останутся эскадры кораблей, смотри примечание второе, и преданные ему провинции. С такими силами впору начать еще одну войну. Примечание второе. Кроме Понтийского флота, выведенного по приказу Муциана в Византий, должны были существовать эскадры, базировавшиеся на порты Сирии и Египта. Сирийский флот часто упоминается в надписях. Конец примечания. Разумное промедление, таким образом, в будущем умножит наши силы, а в настоящее время ничему не вредит.